Эпилог. 26 июня 1905 года. Санкт-Петербург. Барышни Васильевского острова очень хорошо разбирались в военно-морских чинах и наградах. Для большинства из них морские офицеры были кругом общения и потенциальными женихами, да и отцы с братьями зачастую служили на флоте. Поэтому молодой лейтенант в парадной форме с тремя орденами на груди, кроме полученных ранее Георгия и Станислава, Василию была пожалована за бой в Цусимском проливе еще и Анна III степени с мечами. Вызывал живой интерес и привлекал неравнодушные взгляды встречавшихся по дороге красоток. Василий чувствовал это. Ему было приятно ощущать внимание хорошеньких девушек. Но он спешил к одной единственной, и все мысли у него были только о ней. Взлетев на третий этаж по знакомой лестнице, он с колотящимся сердцем позвонил в дверь. Алена, горничная Капитоновых, даже не сразу узнала в блестящем офицере давно здесь не появлявшегося скромного мичмана. «Кто там, Алена?» — услышал Саймонов до боли родной и любимый голос. «Господин лейтенант!» «Ах, это к отцу!» «Оля!» — голос от волнения прозвучал на удивление хрипло. Девушка подняла на него удивленные глаза, а потом... «Наверное...» И секунды не прошло, как она с визгом повисла у него на шее. «Васенька! Вернулся! Вернулся! Хороший мой! Вернулся!» «Здравствуй, Оленька!» — шептал Василий. «Наконец-то я тебя вижу! Наконец-то!» Лейтенант осекся. В дверях своего кабинета стоял вышедший на шум капитан первого ранга Капитонов, отец Ольги. Стоял и ухмылялся в свою роскошную бороду. «Здравствуйте, Михаил Николаевич!» – смущенно пробормотал Саймонов. Ольга быстро отпрянула. «Здравствуйте, Василий Михайлович!» – протянул руку Каперанг. Он с уважением посмотрел на три ордена на груди молодого человека. «Прошу ко мне в кабинет. Расскажите, как воевали. А то из газет и сухих отчетов полного впечатления об этой войне не складывается. Алена, чаю нам!» «Папа, ну ведь!» – обиженно начала Ольга. «Потерпишь», — усмехнулся отец. «Дай нам сначала с Василием Михайловичем о серьезных вещах поговорить». Ольга, сверкнув глазами, возмущенно ушла в свою комнату. Василий, передав треуголку и палаш Алене, прошел в кабинет хозяина дома. Прихлебывая ароматный, цвета марочного коньяка чай, мужчины более часа беседовали о прошедшей войне, о последней решающей битве, о том, каковы будут результаты мирных переговоров. «Где служить дальше будете?» – спросил в конце беседы капитан первого ранга. «Аполлон Аполлонович погиб в последнем бою. Мне предложена должность старшего офицера Пересвета. Я согласился. Не хочется расставаться с броненосцем и с Николаем Оттовичем». «Ну, Эссен-то долго командиром броненосца не пробудет. Наверняка на повышение пойдет. Кстати, Василий Михайлович, а почему вы сегодня при полном параде?» В глазах Капитонова замелькали лукавые огоньки. «У вас сегодня какой-то официальный визит после нас?» Василий начал краснеть. Сколько месяцев он мечтал об этой минуте, а сейчас слова против Оли застревали в горле. «Михаил Николаевич», – встал Саймонов, – «я давно люблю Ольгу Михайловну, вашу дочь, и имею честь просить у вас ее руки». «Ах, вот как!» – весело как бы удивился Капитонов. «А как моя стрекоза? Согласна?» «Очень надеюсь на это. Я хотел поговорить сначала с ней, но...» «Понятно. Ну что же?» Каперанг позвонил в колокольчик. «Что угодно, Михаил Николаевич», — заглянула в кабинет горничная. «Пригласи сюда Ольгу». Ольга уже успела переодеться. Темно-зеленое платье очень шло к ее ладной фигурке и темным волосам. «Папа, ты меня звал?» «Вот Василий Михайлович твоей руки просит. Ты как, согласна?» «Да, папа», – расцвела девушка, – «конечно». «Вот бестолочь, а подумать для виду хоть минутку», – рассмеялся Капитонов. «Ладно, вернется Ирина, благословим вас. А сейчас забирай своего жениха, дочка. Вижу я, какое нетерпение у вас обоих. Идите, поболтайте». Молодые люди, не дожидаясь каких-то еще слов, быстро скрылись в комнате Ольги. И многое хотела сказать друг другу. Не будем подслушивать. Ладно?